Глава 13. «Ну нифига себе! Вот это у вас больнички-хирурги!» Маруся не удержалась от того, чтобы высказать собственное мнение. Вебер только что покинул мою комнату и вышел во двор, к своей машине. Так что я получил кратковременную возможность выдохнуть и сообразить, что к чему. Он здесь. Вебер здесь. Какого черта? Явился спустя столько времени. Приказывает, а сам... Он не только собирался остаться в Вене. По нашей больнице много разных слухов гуляет, и уже давно не разберешь, что из них правда, что нет. Как бы то ни было, я уже сказал, смирился со своей участью. Я пройду мимо его мира. Он меня просто врасплох застал. Еще и угрожает. Что он хотел сказать этим своим выпадом? Собирался меня поцеловать прямо при Марусе? Конечно. За весь город не поручусь, но район, в котором сейчас обитаю, узнал бы об этом в течение следующей минуты, не больше. «Вы с ним такие большие друзья, что он так запросто к тебе приезжает?» Маруся вскочила с кровати и подбежала к окну, чтобы еще раз посмотреть на его тачку, пока я натягивал джинсы и искал свой свитер. «Нет, он же сказал, работаем вместе», — обрубил я. Внучка владелицы дома внезапно начала меня сильно бесить. «А за что ты ему должен спасибо сказать, и почему ты отказываешься?» Я уже засовывал ноги в кроссовки. Много вопросов. Схватил пачку сигарет с табуретки, на ходу прикурил одну, сцапал куртку с вешалки и, сказав, что убегаю на смену, выскочил из дома. Чертов Вебер. Ну ладно, предположим, сейчас я уеду. Но мне же придется возвращаться и как-то объяснять все то, что он тут наболтал. Сделав несколько затяжек после того, как продел руки в рукава куртки, вышел на улицу. Направился к его тачке. Вроде шел прямо, но обеими дверями, и дверью дома, и калиткой, хлопнул сильнее, чем стоило бы, особенно учитывая возраст их обеих. Рухнул на кожаное сиденье его тачки, заодно и пеплом насорил. Немец не отреагировал. Мог бы накричать. Вебер поступил иначе. Мгновенно все двери в дорогом авто издали характерный щелчок. Намертво закрылись, и хирург стартанул с места, благо двигатель у него работал уже тогда, когда я вышел из дома. Машина отъехала так резко, что я чуть было не выронил из зубов свою сигарету. Проскочив колдобины на подъезде к дому моей хозяйки, спорткар вылетел на асфальтированную дорогу и начал набирать скорость. «Опаздываем?» Я проглотил остальную часть вопроса, потому что сдуру повернул голову и посмотрел на своего водителя. Лучше бы не смотрел. Теперь четко осознал, мне каюк. Больницы явно не будет. Вебер замыслил что-то иное. Что-то, что не покажется мне цветочками. Стадию ягодок мы тоже миновали. Судя по всему, пролетели на скорости в 150 км в час. У меня было два предположения, и оба они разлетелись в щепки после того, как немец неожиданно съехал с дороги, остановил тачку и заглушил мотор. «Выходи», — велел он. «Куда?» — не понял я, оглядевшись по сторонам. Кругом лес и ни единой души, ни одного строения. Куда, к черту, он меня завез? «Выходи», — прорычал хирург незнакомым голосом и сам покинул машину. Возможно, надо было упереться рогом и остаться в безопасности. Но кто сказал, что здесь для меня безопасно? Разумеется, не успел я покинуть теплое местечко, как Вебер оказался рядом, ухнул мне на плечи свою руку и, схватив для достоверности, я так понимаю, за куртку, поволок санитара по узкой тропинке в лес. Я не дал отпор. В голове сработала давно забытая самозащита. В глубоком детстве меня не раз ловили за всякие проделки, потом подобным образом выволакивали на улицу. Вебер, не зная того, только что повторил то же самое. С той разницей, что продолжение было другим. Мы отошли не слишком далеко, как эта же рука хирурга рванула меня за куртку, и врач оказался прямо у меня перед носом. Если быть точнее, над ним. Потому что немец, конечно, великан по сравнению со мной. «И как?» Прорычал он так страшно, что уж лучше бы по морде врезал. «Что?» — окрысился я, как ребенок перед разозленным родителем. Хоть и пытался храбриться, все равно чувствовал себя нашкодившим щенком. «Расслабился?» «Что? Что я сделал?» «Заткнись! Просто заткнись! Конец тебе, маленький русский санитар!» Он еще договаривал, а его правая рука уже проникла под мой свитер и моментально ненасытно нащупала там замерзшего меня. Скользнула по плоскому животу, в котором по-прежнему часто не было еды, поднялась выше, пока не оказалась на груди, и тут же его мужские губы накрыли мои. «Раскрой свой чертов рот!» — разъяренно приказал он, не пробившись сквозь мои сжатые зубы. «Видам ты щазе!» — это ругательство с его стороны было ответом на мою самодовольную ухмылку. «Как хочешь, я все равно до тебя доберусь». Я помнил его другим. Думал, хирург отступит, а все случилось иначе. Что-то изменилось с его возвращением. Вебер стал настоящим зверем. Он воспользовался своим преимуществом в росте и силе, удерживая меня за шкварник. Без труда развернул к себе спиной, заставив упереться лбом в дерево, которое только что было позади меня, и опять проник под мой свитер. Только теперь его тело навалилось на меня со спины и прижалось с такой страстью, что вся моя самозащита безнадежно рухнула. «Что ты творишь?» — выкрикнул ему, думая, что это как-то его остановит. «Беру тебя!» — прорычал он мне в ухо, напав одновременно с этим своей рукой на мою ширинку. «А ты думал, я все тебе просто так спущу? Девчонку эту, твои измены!» «Какие измены? Ты же сам!» Я опять проглотил свои слова. Где-то там у меня в паху взорвался настоящий вулкан. Мне хватило лишь нескольких его прикосновений, чтобы постыдно опростоволоситься. «Ты забыл кое-что, мой маленький Лука!» Уже нежнее и изрядно повеселев шепнул немец мне все в то же ухо. «Ты меня соблазнил, помнишь? Я говорил тебе это». Он продолжал ласкать меня и напирал сзади так, что я уже еле дышал. Не было никаких сил сопротивляться, потому что моя эрекция вновь набухла в его золотых пальцах. «Помнишь, я нисколько не сомневаюсь в этом. Так вот, я сказал тебе еще что-то. Что я не остановлюсь. Мне пришлось прерваться из-за твоего брата. Это время я надеялся, ты будешь меня ждать, но ты, хитрый маленький лисенок, убежал налево. Даже встретить меня не захотел». Я услышал, как немец расстегнул молнию на своих брюках. Сразу за этим он рванул мои джинсы со стороны ягодиц вниз и моментально дорвался до всего, до чего желал. «Сколько раз ты успел мне изменить? 10-20? Сколько у тебя было этих девчонок?» «Ты сам уехал и не звонил», — взвыл я и подавился собственным стоном. Прямо здесь, на этой узкой лесной тропинке, в гуще тихого леса, идол нашего города овладел моим телом, попутно напомнив мне, почему же мне было так плохо все эти бесконечные недели без него. Меня жгло изнутри и снаружи, сердце выскакивало из глотки, а разум поплыл от дикого возбуждения, с которым не смог бы совладать никто на этом свете. Я вцепился в ствол дерева, чтобы не упасть, а немец не останавливался, показав весь свой характер. Он на самом деле был зверски зол и дал мне прочувствовать это на живом примере. Его губы, так и не договорившиеся с моим ртом, напали на шею и вцепились в кожу санитара, оставив на ней яркий след, попутно наказав меня еще и этим. Я бурно взорвался за мгновение до его извержения и почти повис на дереве от изнеможения. Но немец все не останавливался. Не желал меня отпускать. Он тоже тяжело дышал мне в самый затылок и еще несколько мгновений сокрушал меня легкими толчками, пока, наконец, не отстранился. «Одевайся», — скомандовал он. «У тебя еще куча дел, а времени нет». Не сразу придя в себя, оглянулся на полоумного. Вебер уже успел поправить джинсы и стоял, снова уперев руки в боки. «Куда же я должен спешить?» — натягивая свои собственные штаны, спросил его. «Со мной поедешь», — отрезал хирург. «Я вернулся только за тобой». «В больницу?» «Ко мне. Сначала ко мне, а потом в Вену. Но сперва...» Вебер оборвал самого себя на полусловие и опять ринулся ко мне. «Сперва я проникну в твой чертов соблазнительный ротик и сделаю то, о чем не могу перестать думать все эти месяцы». Руки хирурга поймали меня за затылок и лишили возможности отвернуться, не поддаться под его ненасытный поцелуй. Опомниться не успел, как язык немца овладел моим ртом и позволил и мне самому вспомнить вкус его прохладной слюны. И я было хотел оттолкнуть, упер обе ладони в его грудь, но уже через секунду мои руки соскользнули на его железобетонный торс и с наслаждением обняли его спортивное тело, которое как-то раз уже успешно становилось самым желанным в мире одеялом для меня.